Глава 14, часть 3. Небольшой отряд всадников во весь опор мчался в сторону Бильбао, если так можно было назвать попытку лошадей придерживаться хоть не галопа, так быстрой рыси. Глинистая дорога размокла под непрекращающимся третий день дождем. Копыта либо вязли, либо разъезжались в стороны на грязной жиже дорог Испании. Всадники устали не меньше лошадей. Путь, проделанный англичанами, а это были именно они, 2 дня назад в сторону Витории, казался теперь им раем. Гвен засыпала в седле. Из-за состояния дорог двигаться в карете не представлялось возможным, а отдохнуть в придорожных тавернах запрещал Ричард. Граф Бетфорд, ехавший впереди отряда, мрачно сжимал губы. Он, мужчина-воин, мчался просить помощи у женщины, предупрежденной женщиной же о готовящейся ловушке с возможным смертельным исходом для Кевина. Ричард в сотый раз благодарил Бога за данную ему от рождения привлекательность, до которой так падки представительницы слабого пола. Он вспомнил сладкие стоны прекрасной Элеоноры, бьющейся под его телом на пике блаженства. Что было бы, не пригласи граф ее на танец, не скажи теплых слов, не выкажи сочувствия по поводу гибели дочери? Он помнил блеск черных глаз и счастливую улыбку в ответ на комплименты ее красоте. Что видела знатная сеньорита, в столь ранние годы выданная замуж за коронованного вдовца, проводящего ночи в постели наложницы мавританки? Холодность, высокомерие мужа и деланное сочувствие с горем по поводу умершей малютки. Ричард не мог ответить, что толкнуло его прийти в ее покои ночью. Как посмел он просить о свидании? Что это? Провидение Господнее или награда дьявола за столь милый черной душе блуд? Спасение жизни не может быть карой. Ричард верил в судьбу. Слезы счастья, познавшие впервые восторг от соития женщины. Графа не мучило раскаяние. Он не изменял в этот день. Его тело исполнило благородный акт милосердия и получило взамен плотское наслаждение, не замаранное похотью. Что-то более светлое происходило в ложе королевы. Утешение, желание поделиться переполнявшей душу любовью. Он видел в темных глазах испанки взгляд Изабеллы, ее чистоту, невинность, оставшуюся в теле женщины. На ум невольно пришла мысль, смогла бы Элеонора заменить ему белошвейку, и тут же ответ – никто и никогда. Чувствует ли то же самое Изабель в объятиях Гиона? Не забыла ли его? Вспоминает ли хоть иногда? Хранила ли верность? Бетфорд рыкнул. Но почему все всегда сводится к белошвейке? Плохо ли, хорошо ли ему? Все равно именно ее образ стоит перед глазами. Словно посланное Богом проклятие, непонятно, почему и за что. Он оглянулся назад. Кевин ехал чуть позади Гвен, словно следил, чтобы ничего не случилось с вновь обретенным смыслом жизни. Они не сводили друг с друга глаз, если находились рядом. Таинственные перегляды и перешептывания смешили графа, но он продолжал играть роль счастливого жениха и заставлял то же самое делать Гвен. Нельзя дарить барону легкую победу. Лишь то, что завоевано потом и кровью, по-настоящему ценно. По той же причине он отказывал брату в разговоре по душам, зная, о чем пойдет речь, и опасаясь, что слишком уж ветрена душа Кевина. Спорить или ругаться с бароном граф Бетфорд не хотел. Ричард перевел взгляд на дорогу. Впереди и сквозь стену мороси просматривались крыши домов. Граф с облегчением вздохнул. Гатика. Еще немного, и они окажутся за надежными, крепкими стенами замка Бутрон. Мария Диас де Ара никогда не выдаст племянницу. Да и кто посмеет напасть на владение правительницы Бискайи? Король Арагоны не властен на землях Кастилии, и даже если он договорится с Альфонсом XI, Мария вправе не выдавать родственников. А именно таковыми являлись жених и его брат для леди Пембрук. Гвен не смогла самостоятельно слезть с лошади. Ее с легкостью снял Кевин и поддерживал, пока та не размяла ноги. Ричард велел невесте опереться на свою руку. Не стоит рождать слухи среди прислуги замка. Ни к чему сейчас лишние наговоры беглым англичанам. Им совсем недолго пришлось дожидаться, пока опустят подъемный мост. Мария, несмотря на позднее время, сама вышла встречать путешественников. Она с тревогой смотрела на бледную дочь брата. Промокшая до костей Гвен стучала зубами, пытаясь изобразить на лице улыбку. Правительница велела разжечь камины в гостевых покоях и согреть воду для купания племянницы. Она не стала расспрашивать Ричарда о причинах неожиданного визита при прислуге. Все знали, что у графа Бетфорд не было в планах возвращаться в Бутрон. Она направилась в библиотеку, пригласив жестом Ричарда проследовать за ней. «Что случилось?» Задала первый вопрос графиня, едва закрылись массивные двери. «Пока ничего, но случится сегодня вечером или ночью. Так что должно произойти такого, что вы вынудили хрупкую Гвен и ее дуэнью проделать столь долгий путь верхом? Нам нужно было скрыться, не привлекая внимания. Я не мог позволить леди Пембрук взять карету». Мария, пытаясь сохранить спокойствие, присела в кресло напротив камина и предложила Ричарду сделать то же самое. Граф вежливо отказался. Он с лихвой насиделся за долгую дорогу. Поясница и то, что расположено ниже, ныли от боли. Деара улыбнулась и повторила вопрос. «Что все-таки должно случиться?» Ричард встал спиной к огню и внимательно вгляделся в красивое лицо испанки. Как всегда, спокойно и полна достоинства, а в глазах приглушенная тоска и затаенная боль. «Я могу вам довериться?» «Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос». Бетфорд немного помолчал перед тем, как начать невероятный рассказ. «Не покинь мы Виторию вчера, сегодня было бы поздно». Ричард снова замолчал. Как нелепо будет называть источник и причину его заботы женщине, которой он несколько дней назад открылся о любви к Изабелле Блэр. Что подумает о нем правительница? Мария нетерпеливо повела плечами. «Граф, я с ума схожу от волнения, а вы по-прежнему говорите загадками. Да скажите уже, что произошло?» «Все дело в том, что сегодня скончается человек, сражавшийся на турнире с Кевином за честь Гвен». «Гвен? Кто-то посмел заявить о притязаниях на мою племянницу? И почему ее честь защищали не вы, а барон?» «И...» Взгляд Деара стал растерянным. До нее только что дошел смысл всех сказанных слов графом Бетфорд. «Отчего вы так уверены в его смерти? Милтон так сильно покалечил противника?» «Нет, его отравили». «Кто?» «Лекарь короля Арагона». «Зачем королю травить рыцаря? Что за нелепость?» «От того, что противником Кевина был никто иной, как Хайме I, 18-й граф Урхель». Мария побледнела и поднесла руку к губам, сдерживая готовый сорваться крик. Она сглотнула образовавшийся в горле ком и тихо прошептала. «Брат Педро, он самый». Графиня тяжело вздохнула. Все знали, что их вражда этим закончится. Вопрос был лишь в том, кто кого одолеет. Выигрывает король. Покушение человека, подосланного Хайме, оказалось неудачным. И хоть все было спланировано так, что даже тень подозрения не пала на де Урхеля, король обо всем догадался и сумел отомстить. Повисла недолгая тишина. Испанка первой нарушила молчание. «Но как вы узнали? Вы уверены в правдивости источника? Может быть, все это ложь? Хайме жив и здоров и идет на поправку?» «Источник более чем достоверный, но мне не хотелось бы называть его». «Да бросьте вы! Сколько можно клясться и уверять в своей порядочности? Не говорите, что не доверяете мне. В противном случае вы не сидели бы сейчас рядом». «Королева Элеонора». Она слышала разговор супруга с лекарем, и тот уточнил дату. «Это не может быть ошибкой?» «Нет. Я справлялся о здоровье графа. Его внезапно одолела лихорадка. Все думают, что причина – загноившиеся раны». «И виновным назначат барона, потребовав правосудия и наказания. Все было бы ничего, если бы раненый не оказался инфантом. Правительница долго всматривалась в лицо графа Бетфорд. «Мне жаль вашу Изабеллу. Вас всегда будут окружать и любить красивые знатные дамы». Ричард опустил голову. Ему не было нужды рассказывать причину участливости молодой королевы. Деаро все поняла сама. «Хочется верить, что нагулявшийся мужчина способен хоть на какое-то подобие верности». Мария немного помолчала, прежде чем добавила. «Я рада, что Гвен любит не вас, а барона. Надеюсь, мои слова окажутся пророческими, и Кевин сделает девочку счастливой». Графиня покачала головой, словно споря с невидимым собеседником. «Вряд ли она стала бы ею с вами. Жить в постоянной ревности вредно для женщины». Бетфорд поднял взгляд. Он не мог согласиться с правительницей, ведь рядом с Изи у него не было любовниц. «Вы не правы. Мне нужна лишь она». Испанка горько усмехнулась, вспомнив восторженные взоры женщин, постоянно сопровождающие Себастьяна. «Вам – да. Но вы нужны слишком многим». Ричард улыбался во сне. Он снова находился с Изой на их любимой поляне. Вот она рядом, хрупкая, беззащитная и такая родная. Сердце сладко сжалось от переполнявшей душу щемящей нежности. Он протянул руку к сидящей спиной любимой. Белошвейка медленно обернулась. Бледное лицо перекошено спазмом боли. Спутанные волосы упали на глаза, пряча взгляд. Белая шея обезображена бордовыми следами от пальцев и прокусом. Из маленьких круглых отверстий тоненькой струйкой стекала алая кровь. Изабель попыталась что-то сказать, но вместо слов с потрескавшихся губ сорвался протяжный хрип, наполненный невыносимой болью и ужасом. Граф вскрикнул и проснулся, моментально покрывшись испариной. Он поднялся с ложа, подошел к столу и, налив из кувшина в кубок воды, выпил залпом, а остатки вылил на голову. Проклятый сон, преследовавший Ричарда в последнее время, лишал покоя, наполняя душу яростью. Он обязательно отыщет того, кто сотворил дьявольское зло с любимой. Найдет и отомстит, чего бы это ему ни стоило. Но сначала... Граф Бетфорд зажег от тлеющих в камине углей толстую свечу и набросал пару строк на бумаге. Гусиное перо выводило на желтоватом листе твердые буквы. «Несколько новых указаний для сэра Джонверта и адрес, куда теперь следует присылать любое известие о Изабелле Додсон». Ричард сложил лист втрое и вдавил перстень с изображением фамильного герба в огромную каплю красного сургуча. Через полчаса в сторону Бильбао отправился гонец. Графа же ждала очередная бессонная ночь. Бетфорд подошел к балкону и отворил дверь, вглядываясь в звездное небо. Ночной холодный воздух покалывал влажное голое тело. Дождь прекратил изливаться на землю. Отмытый дочисто небосвод переливался яркими звездами. Сердце наполнило безысходность. Ричард всматривался в диск бледной луны, надеясь, что где-то здесь, сейчас, вот так же тоскует по нему любимая женщина. Граф беззвучно шептал, повторяя, словно молитву, слова призыва, полные любви и надежды. «Лишь бы смотреть в твои глаза, дышать одним воздухом, чувствовать твои прикосновения, теплоту губ, мягкость тела, шелковистость кожи, говорить глупости, слушать дыхание. Лишь бы быть с тобой».